Глава 51. Избавление от костра. «Джонс!» — что есть мочи, — закричала Диба. «Мортор! Обадей! Эй, кто-нибудь, помогите!» Она пыталась освободиться от пут, но связал их с Хэмми, по-видимому, мастер своего дела. Хэмми тоже напряг мышцы, но толку от этого было мало. «Зря орешь!» — ухмыльнулся Нетвердайбл. «Здесь тебя никто не услышит!» Он подошел к связанным детям и протянул дрожащие от возбуждения руки. — Ничего, ничего, на это много времени не требуется, — бормотал он. — Все пройдет быстро, и ваши воспоминания обратятся в дым и продолжат свою жизнь уже во мне. Диба пронзительно завизжала. — Известно, всякая девчонка умеет это делать прекрасно. Но на Нетвердайбла это мало подействовало. Он наклонился еще ближе, и без того выпученные глаза его, казалось, сейчас выскочат из орбит. Диба онемела от ужаса, крик застрял у нее в горле. За ее спиной отчаянно избивался Хэмми, и вдруг она поняла, что задумал и что пытается сделать этот мальчишка. Поскольку Хэмми не был чистокровный призрак, проходить сквозь твердые предметы ему было намного сложнее, чем его родственникам по материнской линии. И тем не менее, приложив некоторые усилия, делать это он умел. И вот этим как раз в данный момент он и занимался. Он напряг весь свой двойственный по природе организм, и руки его стали постепенно проходить сквозь рукава куртки, а веревки, только что крепко стягивавшие его тело, погрузились в его непрозрачную плоть. Вот освободились руки, за ними ноги и, наконец, туловище. Он вышел, свободный от пут, а заодно и одежды, совсем голый, как бабочка выходит из своего кокона. Только бабочку украшают крылья, а на нем не осталось ничего, кроме носков да ботинок. Не веря собственным глазам, Нетвердайбл бросился к нему. Но Хэмми уже успел сорвать повязку с глаз. Он уловил движение этого монстра, нанес ему сильный удар кулаком в голову, сделал ловкий нырок, схватил противника за ногу и резко дернул на себя. Нетвердайбл заревел и рухнул на землю, а перепуганные смоглодиты растерянно заметались вокруг. Не теряя времени, Хэмми бросился к Дибе и стал помогать ей освобождаться от ослабевших пут. «Скорее, скорее!» — торопил он ее. И без того неповоротливый Нетвердайбл, наглотавшись дыма, так раздулся, что не сразу смог подняться. Он барахтался на земле и ревел во всю глотку, а изо рта его валил черный дым. Хэмми еще раз как следует пнул его ногой, как по футбольному мячу, одновременно отбиваясь от смоглодитов, пытавшихся схватить его за голые бледные ноги. И Кисляй, смельчак Кисляй, тоже не остался в стороне от схватки. Он метался между страшилищами, воинственно хрипя и грозно хрюкая, когда они пытались его сцапать. Диба сгребла одежду Хэмми, секунду помедлила, но все-таки подняла с земли крохотный клочок документа из Фантомбурга, спасшийся от огня. На нем ничего не было написано, но его по-прежнему окружал ореол призрачных обрывков бумаги. Нетвердайбл, все еще барахтаясь на земле, попытался схватить Хэмми за ногу, но тот снова собрал волю в кулак, рванул ногу, и кулак Нетвердайбла прошел сквозь нее, как горячий нож проходит сквозь масло. «Бежим!» — крикнул он, схватил Дибу за руку и потащил за собой. За спиной Диба слышала, как с кряхтеньем и руганью Нетвердайбл поднимается с земли и почем зря пинает верных смоглодитов ногами, а те только взвизгивают в ответ. Но Хэмми тащил ее с такой скоростью, что очень скоро звуки эти совсем затихли. Одним духом они промчались по пустынным улицам нежилого квартала, затем свернули в какую-то аллею и тут же подверглись нападению диких уличных фонарей. Заметив бегущих, фонари зашипели, как огромные змеи, и, извиваясь, принялись бросаться на них, словно хотели остановить. «Сюда! Давай, давай! Ходу, ходу!» — поторапливал ее Хэмми, уворачиваясь от этих чудищ. «Они терпеть не могут, когда по их улице кто-то бежит!» Диба, увидев, что Кисляй отстает, задержалась на секунду, и картонная коробка из-под кефира, взвизгнув, прыгнула ей прямо в руки. Тут за спиной послышался шум погони. Это показался из-за поворота Нетвердай был со своими смоглодитами. Увидев беглецов, он завопил во всю глотку, а вслед за ним завыла и завизжала вся его свита. Вдруг беглецы уперлись еще в одну кирпичную стену. Неужели опять тупик? «Подожди-ка секунду», — пробормотал Хэмми и на глазах изумленной Дибы сунул голову прямо в кирпичную кладку. «Все правильно», — удовлетворенно сказал он, вытащив голову обратно. «Джонс с автобусом сразу за этой стенкой». Он подставил Дибе сжатые в замок руки, и Диба оперлась на них ногой. Преследователи были уже совсем рядом. «Да скорее ты!» — прикрикнул на нее мальчишка-полупризрак. Диба ухватилась за край стены, кое-как вскарабкалась наверх. Хэмми подкинул ей ком своей одежды, потом Кисляя. Она их поймала и сбросила на мостовую с другой стороны. Потом, ухватившись за край стены, повисла на руках, спрыгнула сама и огляделась. Действительно, автобус стоял, поджидая их совсем близко. А как же Хэмми? Но вот из стены появились сначала ботинки, за ними носки, а уже потом волосатая голова находчивого мальчишки. Наконец просочился и весь он целиком. Стена хлюпнула за его спиной, словно сделана была не из кирпича, а из киселя или студня. «Давай одежду», — торопливо сказал он, явившись перед ней во всей своей красе. «И беги скорей, этот гад совсем близко». «Джонс!» — крикнула Диба, поздно сообразив, что Нетвердайбл может ее услышать. Но ей было слишком страшно, чтобы в такой момент помнить об осторожности. «Джонс! Роза! Скорее! Заводите автобус! Надо скорее бежать!»